158. Гуру. Как много значительных явлений совершается в невидимости, чтобы уже позднее выявиться в видимых формах. Главные события в невидимости. На поверхности только струи внешних течений. Судить по ним о происходящем в глубинах невозможно. Действительные события скрыты от глаза поверхностного наблюдателя. И если на поверхности все более или менее спокойно, то это совсем еще не значит, что ничего не происходит и не произошло. Главные течения ускользают от взора людей, ибо идут на глубинах.